Я не стал ни лучше, ни хуже, под ногами тот же прах земной, только расстояние стало уже между вечной музыкой и мной. Жду, когда исчезнет расстояние, жду, когда исчезнут все слова, и душа провалится в сияние катастрофы или торжества. Что ж, поэтом долго ли родиться? Вот сумей поэтом умереть, собственным позором насладиться, в собственной бессмыслице сгореть. Разрушая, снова начиная, все автоматически губя в доказательство, что жизнь иная, так же безнадежна, как земная, так же недоступна для тебя.